«Ты Тимур?» Широко раскрывая полные слез глаза, недоверчиво воскликнула Женя. «Это ты укрыл меня ночью простынею? Ты оставил мне на столе записку? Ты отправил папе на фронт телеграмму, а мне прислал ключ и квитанцию? Но зачем? За что? Откуда ты меня знаешь?» Тогда он подошел к ней, взял ее за руку и ответил. «А вот оставайся с нами, садись и слушай, и тогда тебе все будет понятно». На покрытой мешками соломе вокруг Тимура, который разложил перед собой карту поселка, расположились ребята. У отверстия выше слухового окна повис на веревочных качелях наблюдатель. Через его шею был перекинут шнурок с помятым театральным биноклем. Неподалеку от Тимура сидела Женя и настороженно прислушивалась и приглядывалась ко всему, что происходит на совещании этого никому неизвестного штаба. Говорил Тимур: «Завтра на рассвете, пока люди спят, я и Колокольчиков исправим оборванные ею, — он показал на Женю, — провода». «Он проспит», — хмуро вставил большеголовый, одетый в матросскую тельняшку Гейка. «Он просыпается только к завтраку и к обеду». «Клевета!» — вскакивая и заикаясь, вскричал Коля Колокольчиков. «Я встаю вместе с первым лучом солнца!» «Я не знаю, какой у солнца луч первый, какой второй, но он проспит обязательно», — упрямо продолжал Гейка. Тут болтавшийся на веревках наблюдатель свистнул. Ребята повскакивали. По дороге в клубах пыли мчался конно-артиллерийский дивизион. Могучие, одетые в ремни и железо кони, быстро волокли за собою зеленые зарядные ящики и укрытые серыми чехлами пушки. Обветренные, загорелые ездовые, не качнувшись в седле, лихо заворачивали за угол и одна за другой батареей скрывались в роще. Дивизион умчался. «Это они на вокзал, на погрузку поехали, — важно объяснил Коля Колокольчиков. — Я по их обмундированию вижу, когда они скачут на учения, когда на парад, а когда и еще куда. — Видишь, и молчи, — остановил его Гейка. — Мы и сами с глазами. — Вы знаете, ребята, этот болтун хочет убежать в Красную армию. — Нельзя, — вмешался Тимур. — Эта затея совсем пустая. — Как нельзя? — покраснев, спросил Коля. — А почему же раньше мальчишки всегда на фронт бегали? — То раньше. А теперь крепко-накрепко всем начальникам и командирам приказано гнать оттуда нашего брата по шее. — Как по шее? — вспылив и еще более покраснев, вскричал Коля Колокольчиков. — Это... своих-то? — Да вот! — и Тимур вздохнул. — Это своих-то! А теперь, ребята, давайте к делу. Все расселись по местам. В саду дома номер 34... по кривому переулку неизвестные мальчишки обтрясли яблоню, — обиженно сообщил Коля Колокольчиков. Они сломали две ветки и помяли клумбу. — Чей дом? — и Тимур заглянул в клеенчатую тетрадь. — Дом красноармейца Крюкова. — Кто у нас здесь бывший специалист по чужим садам и яблоням? — Я, — раздался сконфуженный голос. — Кто это мог сделать? — Это работал Мишка Квакин и его помощник под названием... «Фигура. Яблони Мичуринка, сорт «Золотой налив». И, конечно, взята на выбор». «Опять и опять Квакин», — Тимур задумался. «Гейка, у тебя с ним разговор был?» «Был. Ну и что же?» «Дал ему два раза по шее». «А он?» «Ну, и он сунул мне раза два тоже». «Эк, у тебя все... дал, досунул, а толку что-то нет. Ладно, Квакиным мы займемся особо. Давайте дальше. В доме номер 25 у старухи-молочницы взяли в кавалерию сына», — сообщил из угла кто-то. «Вот хватил». И Тимур укоризненно качнул головой. «Да там на воротах еще третьего дня наш знак поставлен. А кто ставил? Колокольчиков ты?» «Я». «Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Взялся сделать — сделай хорошо. Люди придут, смеяться будут. Давайте дальше. Вскочил Сима Симаков и зачастил уверенно, без запинки. В доме номер 54 по Пушкаревой улице коза пропала. Я иду, вижу, старуха девчонку колотит. Я кричу: «Тетенька, бить не по закону!» Она говорит: «Коза пропала! Как будь ты проклята!» «Да куда же она пропала?» «А вон там, во враге за перелеском, обгрызла мочалу и провалилась, как будто ее волки съели!» «Погоди, чей дом?» «Дом красноармейца Павла Гурьева. Девчонка его дочь, зовут Нюркой. Колотила ее бабка. Как зовут, не знаю. Коза серая, со спины черная, зовут Манька». «Козу разыскать!» — строго приказал Тимур. — Пойдет команда в 4 человека. Ты, ты и ты. — Ну, все, ребята? — В доме номер 22 девчонка плачет, — как бы нехотя сообщил Гейка. — Чего же она плачет? — Спрашивал, не говорит. — А ты спросил бы получше. Может быть, кто-нибудь ее поколотил, обидел? — Спрашивал, не говорит. — А велика ли девчонка? — 4 года. Вот еще беда. Кабы человек, а то 4 года. Постой. А чей это дом? Дом лейтенанта Павлова, того, что недавно убили на границе. Спрашивал, не говорит. Огорченно передразнил Гейку Тимур. Он нахмурился, подумал. Ладно, это я сам. Вы к этому делу не касайтесь. «На горизонте показался Мишка Квакин», — громко доложил наблюдатель. «Идет по той стороне улицы, жрет яблоко. Тимур, выслать команду! Пусть дадут ему тычка или в зашейну!» «Не надо! Все оставайтесь на местах. Я вернусь скоро». Он прыгнул из окна на лестницу и исчез в кустах. А наблюдатель сообщил снова. «У калитки в поле моего зрения неизвестная девица... красивого вида, стоит с кувшином и покупает молоко. Это, наверное, хозяйка дачи». «Это твоя сестра?» — дергая Женю за рукав, спросил Коля Колокольчиков. И, не получив ответа, он важно и обиженно предостерег. «Ты смотри, не вздумай ей отсюда крикнуть». «Сиди!» — выдергивая рукав, насмешливо ответила ему Женя. «Тоже ты мне начальник!» «Не лезь к ней!» — поддразнил Гейка Колю. — А то она тебя поколотит. — Меня? — Коля обиделся. — У нее что, когти? — А у меня мускулатура. — О, ручная, ножная. Она поколотит тебя вместе с ручной и ножною. — Ребята, осторожно, Тимур подходит к Квакину. Легко помахивая сорванной веткой, Тимур шел к Квакину наперерез. Заметив это, Квакин остановился. Плоское лицо его не показывало ни удивления, ни испуга. — Здорово, комиссар! — склонив голову на бок, негромко сказал он. — Куда так торопишься? — Здорово, атаман! — в тон ему ответил Тимур. — К тебе навстречу. — Рад гостю. Да угощать нечем. Разве вот это? Он сунул руку за пазуху и протянул Тимуру яблоко. — Ворованные? — спросил Тимур, надкусывая яблоко. — Они самые, — объяснил Квакин. — Сорт золотой налив. — Да вот беда. Нет еще настоящей спелости. — Кислятина, — бросая яблоко, сказал Тимур. — Послушай, ты на заборе дома номер 34 вот такой знак видел? И Тимур показал на звезду, вышитую на своей синей безрукавке. — Но видел, — насторожился Квакин. — Я, брат, и днем, и ночью все вижу. — Так вот, если ты днем или ночью еще раз такой знак где-либо увидишь, ты беги прочь от этого места, как будто бы тебя кипятком ошпарили. — Ой, комиссар, какой ты горячий! Растягивая слова, сказал Квакин. — Ну, хватит, поговорили. — Ой, атаман, какой ты упрямый! — не повышая голоса, ответил Тимур. — А теперь запомни сам и передай всей шайке, что этот разговор у нас с вами последний. Никто со стороны и не подумал бы, что это разговаривают враги, Они два теплых друга. И поэтому Ольга, державшая в руках кувшин, спросила молочницу, кто этот мальчишка, который совещается о чем-то с хулиганом Квакиным. — Не знаю, — сердцем ответила молочница. — Наверное, такой же хулиган и безобразник. Он что-то все возле вашего дома околачивается. Ты смотри, дорогая, как бы они твою сестренку не отколошматили. Беспокойство охватило Ольгу. С ненавистью взглянула она на обоих мальчишек. Прошла на террасу, поставила кувшин, заперла дверь и вышла на улицу разыскивать Женю, которая вот уже два часа как не показывала глаз домой. Вернувшись на чердак, Тимур рассказал о своей встрече ребятам. Было решено завтра отправить всей шайке письменный ультиматум. Бесшумно соскакивали ребята с чердака и через дыры в заборах, а то и прямо через заборы, разбегались по домам в разные стороны. Тимур подошел к Жене. — Ну что? — спросил он. — Теперь тебе все понятно? — Все, — ответила Женя. — Только еще не очень. Ты объясни мне проще. — А тогда спускайся вниз и иди за мной. Твоей сестры все равно сейчас нет дома. Когда они слезли с чердака, Тимур повалил лестницу. Уже стемнело, но Женя доверчиво пошла за ним следом. Они остановились у домика, где жила старуха-молочница. Тимур оглянулся. Людей вблизи не было. Он вынул из кармана свинцовый тюбик с масляной краской и подошел к воротам, где была нарисована звезда, верхний левый луч, который действительно изгибался, как пиявка. Уверенно лучи он обровнял, заострил и выпрямил. — Скажи, зачем? — спросила его Женя. — Ты объясни мне проще, что все это значит? Тимур сунул тюбик в карман, сорвал лист лопуха, вытер закрашенный палец и, глядя Жене в лицо, сказал: — А это значит, что из этого дома человек ушел в Красную Армию, и с этого времени этот дом находится под нашей охраной и защитой. — У тебя отец в армии? — Да, — с волнением и гордостью ответила Женя. — Он командир. — Значит, и ты находишься под нашей охраной и защитой тоже. Они остановились перед воротами другой дачи. И здесь, на заборе, была начерчена звезда, но прямые светлые лучи ее были обведены широкой черной каймой. — Вот, — сказал Тимур, — и из этого дома человек ушел в Красную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живет его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка так и не добился, от чего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее. Он сказал все это очень просто, но мурашки пробежали по груди и по рукам Жени, а вечер был теплый и даже душный. Она молчала, наклонив голову. И только для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, она спросила: «А разве Гейк добрый?»